житие святого отца нашего Иннокентия, епископа Иркутского. Память 26 ноября, 9 декабря. Передача вторая. В августе 1724 года возобновились переговоры с китайскими уполномоченными, которые прибыли в Селенгинск. Но они отказались хлопотать перед своим правительством о пропуске святого Иннокентия. «Мы теперь не можем принять его, пока не доложим Богдыхану, а когда будет от самодержца всероссийского некая персона с такими же полномочиями, какие у нас, и договор сделается о всем, зачем мы были присланы, снова будем тогда хлопотать и об этом господине, получив инструкции от нашего государя, принят ли он будет или нет». Так китайские уполномоченные потребовали прежде всего отправки посла в Петербург. На это нужно было много времени. В то время, 14 февраля 1725 года, из Синода пришел указ, которым блаженному святителю повелевалось выехать из Селенгинска в Иркутск и ждать здесь нового указа. Прибыв в Иркутск, святитель, согласие тобольского митрополита Антония, поселился в Вознесенском монастыре. Здесь святитель прожил почти год, не вступаясь в дела управления, только посвящая ставленников по поручению митрополита Сибирского. Новые невзгоды ожидали святого мужа на новом его местожительстве. Архимандритом Вознесенского монастыря был Антоний Платковский, человек честолюбивый и очень хитрый. Стремление стать во главе пекинской миссии побуждало его, не разбирая средств, домогаться своей цели. Платковский отличался необузданным нравом и жестокостью. Но за дальностью от Петербурга и покровительством некоторых лиц он, не обращая внимания на жалобы угнетенных, продолжал чинить несправедливости. Узнав о приезде святого Иннокентия в Иркутск, тобольский митрополит Антоний и губернатор-князь Долгоруков просили святителя разобрать их спор с Платковским, но святитель не взял на себя этого, так как считал себя не вправе разбирать проступки архимандрита, не состоявшего в его ведении. В апреле 1726 года в Иркутск прибыл из Петербурга чрезвычайный посланник граф Савва Владиславович Рогузинский. Граф Рогузинский послан был уже по смерти Петра I императрицей Екатерины I для того, чтобы разрешить спорные дела между Россией и Китаем. Относительно святителя Иннокентия дано было графу такое постановление Святейшего Синода – ехать ему с посланниками в Китай, если с китайской стороны не будет к тому препятствия. Если же туда его не допустят, то предписывалось ехать с графом архимандриту Антонию. Согласно этому указу святому Иннокентию пришлось сопровождать посланника до границы и поступать вообще по совету с ним. Святитель отправился в Селенгинск. Но и на этот раз Господь не привел ему переехать за границу России. Посланник письменно ходатайствовал перед китайскими властями о пропуске святого Иннокентия в Пекин, но не имел успеха. После свидания с двумя министрами Богдыхана на пограничной речке Буре, посланник 31 августа 1726 года доносил в Петербург, что китайские министры, которые на границе его принимали, епископа Иннокентия Кульчицкого туда с ним, графом, в Китай без указа ханского не пропустили, и не чает он, чтобы его китайцы приняли. В то же время Рогузинский сообщал, что, по словам китайских министров, Богдыхан никогда не согласится принять в Китай такую превеликую особу, так как великим господином называется их папа или хутухта. Такое донесение Рогузинского было принято в Петербурге к сведению. Принято было и представление графа, чтобы поехать в Пекин архимандриту Антонию, о котором тот отзывался с похвалою. Живя в Иркутске, учит, насколько детей языку монгольскому, и бывал в Пекине, и человек трезв, и не без ума. И вот, Святейший Синод повелевает святителю Иннокентию впредь до получения нового указа начальствовать в Иркутском Вознесенском монастыре. Неизвестность и неопределенность положения томили святителя. Чем более проходило времени, тем все более затруднений и лишений приходилось ему испытывать. Но он терпеливо переносил их, ибо знал, что без воли Божией ни один волос не может упасть с головы человека. Несчастье и лишение – это лучший путь, ведущий к вечному блаженству. Святой Иннокентий переносил их без ропота. Недолго, однако, святителю пришлось ждать нового назначения. 26 августа 1727 года он получил указ о бытии ему епископом в Иркутске. До сего времени церковь Иркутская признавалась только викариатством Тобольской митрополии. Теперь она была выделена в особую епископию. На новом поприще ждало святителя не отдохновение, не успокоение от прежних трудов, а еще более забот, еще более невзгод. Достаточно упомянуть, что назначение в Иркутск его предшественники принимали как наказание и очень тяготились этим. Не так думал святитель. Не отдыха искал он в земной жизни, а труда. 2 сентября 1727 года он обратился с первым словом к своей пастве как архипастырь и отец. Вот его послание. «Божию милостью Преосвященный Иннокентий, епископ Иркутский и Нерчинский, в оград Иркутск всем церкви святые и восточные сыном послушным, духовным и мирским, благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога и Отца и причастие Святаго Духа, да будет со всеми вами. Понеже благословением Божиим, Ея Императорское Величество, имея сердце свое благодатное в руце Божией, по докладу Святейшего Правительствующего Синода, благоволила мя милостивым своим императорским указом определить в Иркутскую епархию настоящим епископом и титуловать о себе по той епархии, якоже и прежде бывало. Того ради молю прежде всех творите моления за Ея Императорское Величество о здравии и всея Ея Императорской фамилии, Святейшего Правительствующего Синода, такожде и о нашем смирении, титулуя нас Иркутским и Нерчинским. Прочее молим вас и архипастырски увещеваем, да такожде мудрствуйте единодушно, друг друга честью больше творяще, мир и любовь между собою имуще, якоже и апостол святой Павел поучает. Елико причесна, елико прелюбезна, елико прихвально и прочее, сих поучайтеся, сим последуйте, сия держите, так вот да и временное, благая и вечное удостоитесь наследовать. Все усердно желаем и благословения посылаем. Аминь. Иннокентий, епископ. Много огорчений доставил святому Иннокентию Антоний Платковский. Возгордившись своим назначением в пекинскую миссию, он потребовал у святителя денег более 1000 рублей из суммы Вознесенского монастыря, не имея на то никакого права. Святитель отвечал, что выслать требуемой суммы он не может, так как таких денег в монастырской казне нет. В то же время открылось, что сам Платковский в бытность свою в Иркутске архимандритом Вознесенского монастыря растратил большие деньги. Надменный архимандрит грозил даже, что он будет жаловаться в Синод. Но дело кончилось тем, что он принужден был смириться и выплатить растраченные им деньги. Такие несправедливые притязания Платковского сильно утруждали святителя, который в то же время ревностно занимался делами по своей епархии. Вступая на архипастырский престол в Иркутске, святой Иннокентий был преисполнен усердия послужить на пользу своей паствы, посвятить все силы своим пасомам. Он ясно провидел, что много трудов ему предстоит на новом служении. Духовенство в новой епархии было в самом жалком положении. Большинство из лиц духовных не получило почти никакого образования. Невежественные пастыри немногим отличались от пасомых и не могли быть духовными руководителями их, наставлять назидательным словом и привлекать добрым примером. Дети духовных учились тогда по большей части у своих отцов, а те — сами получив скудное образование, немногому могли научить своих детей. Недостаточное приготовление к священному сану необходимо влекло за собой разные беспорядки и нестроения. Многие священники с трудом читали и, стыдясь своего безграмотства, подпись за них других лиц объясняли своим слабым зрением, что де он, поп, а чим оскорбен. Новых служителей церкви взять было неоткуда, ибо священники возводились из низших степеней, из дьячка ставили диаконом, а диакон возводился в сан иерея. Святитель Иннокентий не замедлил принять все доступные ему средства для искоренения таких нестроений. Он потребовал, чтобы все священники в воскресные дни читали книжки, разосланные Святейшим Синодом под его названием «Заповеди с толкованием», также поучение святых отцов церкви. В случае неисполнения своих обязанностей святитель грозил нерадивым пастырям судом Божиим, на котором они должны будут дать ответ не только за себя, но и за своих детей духовных. Вообще, понимая важное значение духовенства, святой Иннокентий старался возвысить его положение, что видно из одной речи его, обращенной к пастырям. В этой речи святитель старался объяснить важность и ответственность иерейского служения. Он говорил, что священники – строители тайн Божиих, свет для тьмы, соль земли, звезды неба, пастыри, которые обязаны отгонять волков от своего словесного стада. Священники, говорил ревностный архипастырь, должны усердно устроять Дом Божий, украшать его всяким благодеянием, особенно усердно проповедовать Слово Божие, непрерывно поучая своих духовных чад. Но одними предписаниями нельзя было всего исправить. Нужно было добрым учением и воспитанием приготовить будущих пастырей церкви. Посему святитель много заботился об училище. До него была одна монгольская школа, заведенная во время Платковского при Вознесенском монастыре. Но при Платковском школа эта была сама в плохом состоянии. В начале 1728 года святитель устроил при монгольской школе и русскую. С того времени школа получила название «Русско-монгольской». Из русского отделения этой школы должны были выходить будущие пастыри. Святитель много заботился о ней, он привел в порядок ее помещение, вызвал сам учителей. В школу принимались дети не только из духовенства, но также из всех сословий. Духовенству святитель приказал немедленно доставлять в школу своих детей в возрасте от 7 до 15 лет. Не исполнившие этого распоряжения должны были уплачивать 15 рублей штрафа, и кроме того, детей высылали через начальство на счет непослушных. В 1730 году, по прошествии 2 лет после открытия школы, в ней было уже около 36 человек учащихся. Святитель увеличил жалование учителям, а также ревностно заботился и о доставлении необходимых книг. В 1729 году для монгольского отделения выписал несколько книг улам, живших за озером Байкал. Переписчики переписали эти книги, подлинники были возвращены их владельцам, а новые книги были переданы в школу для пользования ими. Для надзора над учениками святитель выбрал иеромонаха Лаврентия. Содержание школы стоило ему немалых забот и огорчений. Средства были крайне скудные. Главным образом святитель содержал эту школу на доходы Вознесенского монастыря и на свои собственные, хотя последние были очень незначительны. Дело в том, что при определении святого Иннокентия на Иркутскую кафедру не было почему-то сделано распоряжение о жаловании ему. Также и пределы его епархии не обозначены были точно. Тобольский митрополит Антоний удерживал за собой некоторые округи, которые должны были бы перейти к святому Иннокентию, так как ранее были в ведение иркутского викарного епископа. Святитель ходатайствовал перед Синодом в 1728 году о своем жаловании и просил точнее обозначить границы новой епархии. Святейший Синод 29 августа постановил о выдаче жалования святителю и определил построить архиерейский дом для него. Тогда же он нашел необходимым включить в состав новой епархии не только Селенгинский округ, но также еще округи Якутский и Илимский. Для окончательного решения это постановление Синода было послано в Сенат, но долго еще пришлось ждать сенатского распоряжения. В то время в Сибири был такой обычай. Прихожане сами из своей среды выбирали лиц, которых считали достойными священства, и посылали их для поставления к епископу. И святой Иннокентий уважал этот обычай, причем нисколько не поступался своим правом следить за тем, чтобы избранные пастыри были достойны своего звания, и поставлял только таковых. Если по справке в архиерейском приказе действительно выбранное лицо не имело никаких препятствий к принятию священного сана, то святитель полагал резолюцию для научения в школе. Избираемый посылался в монгольско-русскую школу и здесь учился не менее 2 месяцев. В это время он был обязан списать для себя правила из духовного регламента, относящиеся к священническому служению, затем заучить их наизусть. В то же время он знакомился с предстоящим ему новым служением. При выпуске из школы вышеупомянутый иеромонах Лаврентий испытывал его. Если по испытании выбранный признавался достойным, то получал ставленную грамоту от святителя и, научившись отправлять церковное богослужение, уезжал на место своего служения. Так заботился святитель о избрании достойных пастырей. Если же кто из избранных прихожанами лиц оказывался недостойным великого сана, то святитель отвергал такого. При обширности Сибири и при затруднительности проездов святителю Иннокентию нередко приходилось рукополагать священников не только для своей Иркутской епархии, но и для сопредельной Тобольской. Многим ставленникам гораздо ближе было ехать для посвящения в Иркутск, чем в Тобольск. Но святитель Иннокентий делал это по просьбе и уговору с тобольским митрополитом Антонием. Много заботился святой Иннокентий о благолепии службы Божией. До него часто в воскресные и праздничные дни не бывало богослужения или бывало оно в неудобное время. Жители Иркутска жаловались на это святителю, и он ревностно искоренял эти беспорядки. Святитель распорядился, чтобы священники в городе Иркутске не совершали литургии слишком рано. Он приказал в праздники благовествовать литургии в 9 часов утра, а в простые дни – в 7:30. Святой Иннокентий распорядился и о том, чтобы священники его епархии не исполняли треп в чужих приходах, исключая крайней необходимости. Только на исповедь было дозволено принимать каждого приходящего, даже из других приходов. Причащаться же всякий был обязан в своем приходском храме, причем, если он был у исповеди в другом приходе, то от духовного отца давалась ему отпускная грамота, удостоверяющая в том, что он был на исповеди и достоин принятия святых Христовых тайн. Святитель обратил особенное внимание на большое число уклонявшихся от исповеди. В одном Иркутске в 1722 году число небывших у исповеди доходило до 420 человек. Святитель не мог без внимания оставить этого. Виновным было сделано внушение, чтобы они строго исполняли постановление церкви. Вообще святой первопрестольник Иркутский был ревностным пастырем подчиненной епархии, опытным устроителем церковной жизни в глухом краю необъятной Сибири. С этой стороны особенно замечательна инструкция святителя, данная священнику Даниилу Иванову, заказчику по нашему благочинному. «Выдать тебе заказ благочиния заморские и забайкальские во всем Селенгинском округе, а в действие поступать по 7 пунктам. Первое. Объехать тебе церкви в твоем заказе и смотреть всего благочиния церковного и над священниками, и над всем причтом, а именно, не бесчинствовали бы, не шумели бы по улицам или в церкви пьяни, не пьют ли вино по колокам и прочее по прибавлению регламента о священниках. Второе. Указы Его Величества рассылать, а для рассылки он их посылать поочередно, в твоем заказе дьячков и пономарей, аще куда скорых и хороших попутчиков не прилучиться, а подводы дьячкам и пономарям брать от церкви до церкви. Третье. Тебе, священнику, давать венечные памяти ко всем церквам своего заказа, по правилам святых апостол и святых отец, и по указам Его Величества, и аще где далеко, то иным приказывать собирать пошлину по прежнему обыкновению без излишества. Так каждый давать дьячкам и пономарям указы по указу Преосвященного со взятием пошлин, о прошениях, о местах. В прошениях о местах прописано бы было, ругали, то есть жалование ли, ему или из доходов питаться будет, и что он добрый и неподозрительный человек. Четвертое. Тебе же повсегодно собирать со всех церквей твоего заказа данные по табеле окладные деньги без излишества. Аще где возобновятся по указу часовни, данные окладные собирать же и отдавать. Пятое. Аще кто на священника или на причетника подает тебе доношение, тебе смотреть. Аще в каком важном деле есть отсылать в Иркутский архиерейский приказ к решению, аще же о маловажных делах самому по правилам и регламенту решать, без всякой поноровки, то есть без всякого попустительства. Шестое. О своем решении дела доносить в приказ. Седьмое. Доставлять от всех церквей метрические тетради и исповедные записи. Восьмое. Надзирать за тем, чтобы не было беспаспортных духовных лиц в округе и, если окажутся, доставлять Преосвященному. Девятое. Надзирать за тем, нет ли раскольников, и, если окажутся, доносить. Десятое. Не поступать сверх права, предоставленного инструкцией, и дела должности исполнять усердно и по совести. Одиннадцатое. На бумагу чернила брать со всех церквей по пропорции, сколько и зайдет, так же и пищику определить с каждой церкви по рублю, а больше не определять. Двенадцатое. Подводы разложить на священников, с причетники и собрать с них деньги в одну сумму, по рассмотрению прихода, с кого надлежит больше, с кого меньше, чтобы в том никому не было обиды. Когда придут какие указы, то наимовать из той суммы, собранной без излишества, и рассылать, куда надлежит. Вообще, недолголетнее пребывание святителя Иннокентия на Иркутской кафедре было ознаменовано непрерывными заботами его о благе веренной ему паствы и неусыпными трудами. Сам он всем подавал пример строгой благочестивой жизни и требовал, чтобы и духовенство служило примером для своей паствы. Но трудно было бороться святителю с некоторыми пороками, которыми страдало сибирское духовенство. Особенно сильно был развит среди него порок пьянства. Часто священники бывали сильны и храбры к питью в домах прихожан. Такие пастыри и в храме Божьем позволяли себе непристойные поступки. В церквах, говорят документы того времени, такие священники иногда бронятся, иногда и дерутся, друзья же злонравие священницы в церкви и алтаре сквернословят, бронятся и творят дом Божий вертепом разбойников. Многие священники чревоугодию своему следовали, пьяные бродили по улицам, валялись в кабаках, по улицам бродя бесчинно шумели, ложились спать на дороге, кощунствовали, дрались. На это уже было давно обращено внимание духовной власти. Еще в 1702 году в Тобольске был собран собор по поводу таких бесчинств. Здесь были изданы правила против пьянства священников и прочего причта.